Глава 24. Пат. Его усталые глаза смотрели куда-то в сторону. Это был уже не тот Серега Сидоров, которого я видел на ковре. Он осунулся и, казалось, даже постарел. Прическа его была теперь очень короткой, практически ежик. Из одежды на нем было что-то кажуальное. Пиджак, расстегнутая белополосатая рубашка без галстука и брюки. В руках Сергей сжимал портфель, кожаный, качественного вида. Я очень быстро думал, насколько мне позволяло мое состояние, что же делать. И в дверь снова постучали. Я отошел от двери и как будто издалека ответил: «Иду, иду, я в туалете, иду, иду». А сам резко скинул спортивный костюм со значком разрядника, забежал в комнату, снял со стола дзюдогу и запихал ее в шкаф. Быстро надевая свой мятый кэжуал и растрепав волосы, я бегло взглянул в зеркало в коридоре, осознавая, что все еще похож. И тут мне на глаза попались солнцезащитные очки, лежащие у зеркала в коридоре с самого первого дня моего заселения на конспиративную квартиру. Они были широкой, слегка затемненной коричневой оправой, и я надел их. Вдохнув и выдохнув, я не спеша подошел к двери, кашлянул и открыл замок. «Да-да», — спросил я, глядя на пришедшего, слегка покачиваясь. Сидоров бросил на меня холодный, пронизывающий взгляд. Он не узнал меня, но, судя по его мимике, уже презирал. «Я от сэнпая», — произнес он. «А-а-а, писатель-фантаст!» Сделал вид, что вспомнил я, и протянул руку в сторону, пропуская его в квартиру. «Проходите, товарищ научный фантаст». Он вошел, снял потертые черные туфли, под которыми угадывались стиранные-перестиранные носки. А я чуть сутулился, играя роль Валеры Плотникова. «Пойдемте на кухню», — предложил я и пошел туда сам. К сожалению, сэнпай с друзьями удалился и, как ни странно, допил все пиво, так что угостить вас мне нечем. «Может быть, разве что чая?» — спросил я, вспоминая про свои запасы чая и какао. «Не надо. Давайте к делу». И, присев на стул там, где сидел боец, Сергей положил левую руку на столешницу, оставив правую внизу, держа сумку, больше похожую на ранец, на коленях. «Сэмпай сказал, что вам были бы интересны мои научные мысли и работы», — спросил я. «Да, очень», — произнес он. «Особенно мне интересно то, что внедряется сейчас, то, что будет внедряться завтра. Как вы понимаете, цена договорная», — выдохнул он. Каждое слово давалось ему такое ощущение с тяжестью. Он будто бы не желал заниматься тем, чем занимается. И вдруг я вспомнил слова Никиты Сергеевича. Никита Сергеевич говорил, что его отец — дипломат, а все дипломаты работают на ГРУ. Неужели Серега Сидоров так сильно хочет за рубеж, что связался с иностранцами и решил таким, хотя бы таким способом, пусть и предательством Родины, но свинтить отсюда? «У меня есть много интересных идей, но вот конкретно сейчас мы внедряем это». Я сел напротив Сергея, разложив перед ним тетрадку со схемами. Вдумчиво и увлеченно рассказывая ему то, что сам зубрил всю неделю, попутно водя пальцем по линиям и стрелкам. Сергей смотрел сверху вниз, и я вдруг понял, что он ни черта не понимает в моем рассказе. Роль писателя-фантаста, которую он на себя взял, ему не шла. Писатель он вдумчивый, копающийся в себе, порой улетающий куда-то в своих размышлениях. А Сергей Сидоров просто сидел, молча наблюдая за моими увлеченными объяснениями. Даже несмотря на то, что я был изрядно пьян, казалось, у меня получается быть тем самым Валерой. Пусть и говорил я, наверное, хуже, чем трезвый, зато появилась уверенность. Уверенность в моей неотразимой легенде и в том, что смогу продать этому простаку фейковую гостайну. «Как вас зовут?» — спросил он, смотря на меня, ожидая ответа. «Саша», — представился я. «И это вы хотели мне продать, Саша?» — слегка улыбнулся он пренебрежительной улыбкой. «Ну, вам же нужны идеи для книг», — попытался я парировать. «Понимаете, Александр, вот этой тетрадки недостаточно. Я бы хотел увидеть процесс внедрения вживую или хотя бы на фотографии», — сказал он. «Слушайте, это невозможно», — покачал я головой. «Там закрытая территория, пускают только своих». «Смотрите», — он полез в сумку и достал пачку в пале с толщиной малиновых 10-рублевок. «Тут 500 рублей. За эту тетрадку и увлекательный рассказ. Получите две таких пачки еще, если принесете мне фотографии». «Как я их сделаю?» — искренне удивился я. «Все просто». Сидоров вытащил из сумки и положил рядом с деньгами пачку примы. И, видя мое непонимание, пояснил. «Здесь, помимо сигарет, кнопка. Нажимаете на угол, и пачка делает кадр. Пленки хватает на 20 кадров. Сфотографируйте самое важное». «То есть я должен сфотографировать все, что указано в тетрадке?» — уточнил я. — «Да. И за это вы получите еще 1000 сверху». — «Слушайте», — сказал я, — «это стоит дороже. Если вы хотите, чтобы я плотно этим занялся, мне нужны гарантии». — «Какие еще гарантии?» — скривил в своем презрении лицо Сидоров. — «На кого вы работаете?» — спросил я. «Не надо мне говорить, что вы писатель-фантаст. У писателей-фантастов таких денег нет», — кивнул я на купюры. «А это важно?» — спросил Сидоров. «Абсолютно не важно», — ответил я. «Но я должен быть уверен, что, получив первые фотографии, вы не начнете меня шантажировать, заставляя фотографировать все остальное бесплатно». «Уверяю вас», — сказал Сидоров. «Если ваши сведения ценны, вы получите стабильный доход и далее». Я вздохнул. «Я бы хотел уехать из страны». Сидоров внимательно посмотрел на меня. «Без разницы куда», — покачал я головой, — «подальше отсюда». «Я поговорю с моими кураторами, но сначала фото. Возьмите и посчитайте». Он указал на деньги и пачку примы. Я кивнул, сунул деньги, не считая в карман штанов, а фотоаппарат, замаскированный под сигаретную пачку, в нагрудный. Сергей встал, окинул меня взглядом. Я же не спешил подниматься. Он немного помолчал, потом сказал: «Ты думаешь, я тебя не узнал?» «Что?» — не понял я. «Ты сейчас тоже хапнешь в полной мере того, что пришлось испытать мне, потому что наша сделка завершена, а факт твоего предательства записан на пленку». Последние слова он произнес громче обычного, и, видимо, это было сигналом. И тут с диким грохотом моя входная дверь вылетела внутрь, а в квартиру вбежали трое в серых костюмах, крепкие бритые мужчины. В их руках было огнестрельное оружие. «Сидор, в сторону! Стоять, не двигаться! Вы арестованы за разглашение гостайны!» — прокричали мне. Два пистолета смотрели на меня. Двое мужчин в кухне. Третий пошел в зал. Я смотрел на Сидорова, на этих бойцов, ничего не понимая. «Вы кто?» — спросил я. «Представьтесь по форме». Мой вопрос, видимо, возмутил ближайшего из стоявших ко мне. Он развернул свой пистолет и замахнулся, целя засадить мне в лицо рукоятью. Я был пьян, но реакции хватило, чтобы перехватить руку и ударить ему ладонью в ответ. И, пользуясь случаем, Я вывернул его руку с оружием за спину и, вскакивая, отступил к окну вместе с удерживаемым человеком. Пистолет был далеко, зажат между мной и им, но мое бедро наткнулось на что-то твердое на его ремне справа. И, запустив руку туда, я вытащил из ножен нож, который тут же приставил к горлу неизвестного гражданина в сером. Сидоров смотрел на меня и улыбался. Второй в костюме целился прямо в меня. «Парень, не глупи, отпусти его! За такое тебе расстрел светит!» — попытался вразумить меня он. «Чё ты лепишь?» — буркнул я. «Если вы менты, то представьтесь по форме! Покажите удостоверение!» «Хрен тебе, вражеская гнида, а не удостоверение!» — прорычал тот, которого держал я. В кухне появился третий, и снова два пистолета смотрели на меня и моего заложника. Но затрещала оконная рама за моей спиной, и даже разбилось одно из стекол. А изящная женская рука с пистолетом Макарова первой появилась в моем поле зрения, и ствол был направлен на тех, кто пришел за мной. Почти сразу же в дверях появился Никита Сергеевич, все так же в трусах и майке, только вместо пива в его руках был АКС-74У. «Парень, вам дело, — говорит. — Кто такие? — спросил Никита Сергеевич, лязгнув затвором, досылая патрон в патронник. — Бросай автомат. В узком помещении нашпигуешь свинцом своих подельников, — буркнул второй, тот, что ранее шарил у меня в зале. — Давай, проверь мою меткость, — произнес Никита Сергеевич, а из-за моей спины в комнату через окно входила Мария, хладнокровно целя в людей пистолетом. — Если вы менты, — спросила Мария, — предъявите ксивы. — Все хуже, — произнес один из тех, кто целился в меня. — Здание окружено. Мы — ГРУ. Он медленно, свободный от пистолета рукой, достал красную корочку и показал ее мне и Марии, а потом поднял ее так, чтобы видел Никита Сергеевич. «Во-первых, здание не окружено», — проговорил Никита Сергеевич, прочитав что-то на удостоверении, товарищ старший лейтенант. «И, похоже, у нас тут с вами пад, хотя практически вы проиграли». «В смысле пад?» — спросил тот, кого я держал. «Комитет государственной безопасности», — произнес Никита Сергеевич и вытащил удостоверение, показывая тому, кто показывал удостоверение ему. «А вы, капитан Ксиву, всегда в трусах носите?» — спросил у Хрущева грушник. «Это служебные, с внутренним карманом», — выдохнул чекист. «Тут даже броневставки есть». Хрущев явно шутил. У него был АКСУ, и в него никто не целился. «Господа офицеры», — произнесла Мария, — «есть предложение опустить оружие». Оружие действительно было медленно опущено. «Саша, да отпусти ты его», — сказала Мария мне, и я, убрав захват, отпустил разведчика, оставаясь с одним ножом. «Саша», — произнесла Мария, и я отдал разведчику и его нож. Пистолеты были убраны в кобуры, автомат повешен на мохнатое плечо Никиты. Мария же накрыла свой Макаров свободной рукой, ей его прятать было некуда. И, закрыв дверь, мы все переместились в зал, переставив туда стулья из кухни, чтобы всем хватило места. «А кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» — спросил вдруг Сергей Сидоров. «Давайте по порядку», — произнес Никита Сергеевич. «Пока наше и ваше начальство сюда едет, давайте, как говорится в картах, вскроемся». «Ну, давайте вскрываться», — начал тот, кто показывал удостоверение. «Короче, как я понимаю, вы инициировали продажу секретной информации, думая, что продаете ее иностранному агенту». «Была такая идея», — проговорил капитан Хрущев. «Наш человек был легендирован в сложившуюся банду спортсменов как ставленник иностранной разведки. По сути, мы с помощью «Кобры» проверяли государственные учреждения на прочность, периметр, охрана, система безопасности в целом. Выходили на вербовку неблагонадежных элементов, и вот, собственно, На вашего человека нам и указали функционеры «Кобры». Ну а мы специально не брали «Кобру», потому что думали, что за ними кто-то стоит, — пожал плечами Никита. И подготовили операцию по дезинформации врага методом продажи секретных сведений через легендированного, как добродушного лопуха из младших научных сотрудников. — Да, — выдохнул Старлей. — Получается, капитан, вышли сами на себя, и нет никаких предателей Родины и шпионов. — То, что мы вышли сами на себя, — глубокомысленно произнес Хрущев, — означает, что мы хорошо работаем, а шпионы и просто дураки, которые готовы разболтать государственные секреты, уж, поверь мне, Старлей, не переведутся. И то, что мы здесь с тобой столкнулись, говорит только о том, что наши ведомства хоть и работают, но на высоком уровне не очень-то спешат взаимодействовать. И не говори. Сейчас бы началась пальба. Вы, капитан, как я понимаю, в засаде здесь сидели? Ну, конечно, — произнес Хрущев. Напряженная обстановка мирно и плавно сходила на нет. Вот так две службы, делая одно дело, абсолютно не зная друг о друге, вели разработку. Одна пыталась продать государственные секреты, а другая пыталась поймать того, кто продает государственные секреты иностранцу. «Пам-пам-пам, так и живем», — подумал я, вздохнув. И вот, когда уже наступила ночь, к дому подъехали сразу несколько машин. Среди них была и милицейская. Я понял это по мерцанию синих огней за окном. Видно, звук битого стекла всполошил соседей, и они вызвали милицию. Но вскоре за окном раздался еле слышный разговор, и милицейская машина отъехала. А в нашу дверь вошли два взрослых седых мужчины. Один в зеленом кителе с голубыми абрезами на погонах и петлицах в звании подполковника. Другой в дорогом приталенном костюме, правда, держащемся на двух нижних пуговицах и чуть распирающим животом. Они общались по-дружески, улыбаясь, и все расстояние от входной двери до зала будто не замечали нас всех, собравшихся тут. Когда же они появились на пороге в комнате, господа офицеры, которые еще некоторое время назад хотели друг друга расстрелять, как по команде встали и повернулись к вошедшим лицам. Встал я, встал и Сидоров. «Встать! Смирно!» — произнес Никита Сергеевич, как старший по званию в этих посиделках. «Вот они, наши герои, рыцари плаща и кинжала», — пошутил тот, кто был в гражданке. «Вольно!» «Здравия желаю, товарищ полковник», — произнес Никита Сергеевич. «Вольно! Докладывай, капитан», — произнес полковник. «Докладываю», — начал он. «В ходе оперативных мероприятий через преступную банду «Кобра», в которую был внедрен наш контакт, мы вышли якобы на покупателя секретной информации, легендированного как писатель научной фантастики. В ходе сделки нашим агентам было получено 500 рублей, фотокамера, замаскированная под пачку сигарет, и заявление о дальнейшем сотрудничестве. «Ну а теперь ты, Старлей», — произнес улыбающийся человек в штатском, прервав Хрущева. «Докладываю. Через преступную группу «Кобра» на объекте Балаковской АЭС был обнаружен неблагонадежный элемент, который согласился продать секретные данные нашему контакту, легендированный им как английский шпион, маскирующийся под писателя научной фантастики. В ходе мероприятий была получена тетрадь с чертежами и дано подробное объяснение под магнитофонную запись о действии второго блока вихревых охладителей ядерного реактора Балаковской АЭС, за что он получил деньги в количестве 500 рублей новыми купюрами и согласился в дальнейшем работать на английскую разведку». «Я не соглашался», — произнес я. «Тихо ты», — прошептала мне Мария. «Ну и...» — поторопил Старлея мужчина в штатском. «В ходе попытки задержания объект оказал сопротивление, и выяснилось, что это встречная операция комитета по выявлению шпионов». «Сергей Борисович», — произнес тот, кто был в штатском, — «это у вас в Саратове так можно? В секции под дзюдо найти таких вот ребят?» «Видимо, да», — произнес полковник. Так, все, расходимся. Пишем рапорты об успешных учениях и дело с концом. Но с концом, не с концом, но как посчитать, чьи парни сработали успешнее? Широко улыбаясь, произнес начальник в штатском. Наш пьяный контакт или ваш контакт? Наши оперативники или ваши оперативники? Уточнил полковник. Ну да, кто лучше был? Кто кого оперативно переиграл? Просто пока что, судя по всему, тут явная ничья. Вот что я предлагаю. Раз такой рассадник врагов мы в секции дзюдо нашли, я предлагаю матч. Команда на команду, произнес человек в штатском. По правилам дзюдо, ну или вообще любой другой борьбы без баллов, до сдачи. Зачем команда на команду? «Пусть вон контакты и борются», — произнес полковник, указывая на меня и на Сидорова. «Заметано. Только твоему надо протрезветь сначала». «Протрезветь и отдохнуть», — произнес мужчина в штатском. «Через неделю, в рамках дружеской встречи. Чье ведомство выиграет, те и закроют кобру. Материала на них достаточно у нас и у вас. Только схватка будет на вашей территории». «Ну, тогда во дворце пионеров», — произнес полковник. И они пожали руки. «Всем доброй ночи», — произнес человек в штатском и вышел, а следом за ним молча встали и вышли его люди. Последним шел Сидоров, мрачный как туча. Полковник взглянул на всех нас и произнес, глядя мне в глаза. «Ну что, Моцарт, через неделю придешь в себя?» «Так точно, товарищ полковник», — произнес я. «Разработчики, блин!» — выдохнул полковник и удалился из квартиры. А я остался в комнате с Никитой и Марией. «Так», — произнес Никита, — «все молодцы. Утром составим рапорт. Ты, Саша, утром выезжаешь в Балаково, начинаешь тренироваться. А я к жене. А то она очень удивилась, когда ты, Мария, мне позвонила». «Ситуация была неординарная, Никит Сергеевич. Я, когда услышала, что кто-то собирается сюда приехать, подумала, что ваше прикрытие будет весьма кстати». «Оно и было весьма кстати». «Благодарю за службу», — произнес он. «Служу Советскому Союзу», — выдохнула она. Они оба пошли в коридор, а потом к ней домой. Через некоторое время Никит Сергеевич вышел оттуда уже одетым в своем пиджаке. Мария не вышла. Мария осталась у себя. А я посмотрел на окно с выбитым шпингалетом и беззаконной рамы и, выдохнув, пошел его закрывать, а потом и входную дверь. Сегодня не спалось, и, убрав стекло, да занавесив окно шторами, я решил выйти и подышать свежим воздухом. Адреналин все еще колотил, не каждый день в меня целятся из пистолетов. А что убирает стресс лучше тренировки? Только тренировка с переключением. И я, вытащив из пенала для ложек и вилок кухонный нож, переоблачившись в костюм, сунул его в рукав, чтобы спокойно дойти до парка и там в одиночестве отработать технику, данную Епифаном. Закрывая дверь на ключ, на мое удивление, она оказалась не выломана. Видимо, Сидоров специально ее не закрыл. И разведчики вбежали, выбив просто прикрытую дверь, я отправился гулять в ночь, как часто мы ходили по Ворону с Аней. Меня все еще чуток штормило, но стресс-фактор сожрал большую часть моего опьянения. Ночной Саратов был красив и спокоен, и, свернув за очередной поворот маленькой улочки, я вдруг заметил, что я тут не один, что за мной кто-то следует. На грани бокового зрения мной различались далекие тени, что держались от меня на расстоянии, но не отставали.